Глава 16. До вечера я сидела в своей спальне. Не желала видеть друзей Захара. Я им точно не нравилась и потому не хотела находиться в их обществе. Я слышала, что им весело, они смеялись и включали музыку. Я же несколько часов читала книжку, лежа на кровати. И то и дело, любуясь на заснеженный пейзаж за большим окном. Потом вспоминала простые новогодние блюда, которые можно было приготовить быстро, но они были достаточно вкусными. Выписывала методично на листочек бумаги, какие продукты надо купить для них. Даже не сомневалась, что ни Анна, ни Кира этим не озаботятся. А завтра с утра надо было ехать за продуктами, не позже, чтобы успеть приготовить. Например, селедка под шубой должна непременно постоять сутки в холодильнике, как и слоеный салат с курицей, чтобы напитаться вкусами. Уже когда стемнело за окном, в мою комнату постучался Захар. Спросил, что я делаю. Я показала ему список и название 10 блюд. Умница. Улыбнулся он и пошутил. Хозяйственность не пропьешь. Еще 2 блюда надо придумать. Кира же хотела 12. Он вошел в спальню и прикрыл дверь. Кира уже и забыла, что хотела, так что хватит. Хмыкнул он, поморщившись. Завтра мы с парнями все пропылесосим. Потом запущу робота, он пол протрет. Вам только следить за ним надо будет. Я могу и полы помыть. Еще чего? Ты гостья? Замотал он головой. Подошел ко мне ближе и, заглядывая в глаза, тихо сказал. Прости за них. Так глупо получилось. Не думал, что они приедут. Знал бы заранее, позвонил бы им, чтобы даже не думали приезжать. Ладно, что ж, теперь веселее будет. Пожалуй, я плечами, надеясь на лучшее. Спасибо, что понимаешь, Танюша. Что не могу их выставить вон. Друзья все же. Я улыбнулась и кивнула. Хотела уже отойти от него, но Захар вдруг выкинул руку вперед и, сжав мою талию, притянул к себе. Поцеловал. Неожиданно и страстно. В губы. Когда я начала сопротивляться, тут же отпустил. Ты же обещал не приставать. Возмутилась я, но скорее для вида, чем реально была возмущена. Мне понравился его поцелуй, Захар явно умел это делать. Обещал, но очень захотел теперь тебя. Добавил он таким бархатным голосом, что я ощутила, как меня обдало жаром по всему телу. Все же он был такой соблазнительный и мужественный в этой своей черной футболке, которая обтягивала его бицепсы. А сознание того, что у него были еще и мозги, и далеко не примитивные, как я считала раньше, сделала его в моих глазах очень даже привлекательным. Почему ты не говорил, что закончил МГУ? Пытался показаться каким-то лапотником из деревни. Это ты сама решила, что я такой, даже не узнав? Ты прав. Вздохнула я, нервно вспоминая, как грубо вела себя с ним, сразу же повесив на него ярмо. Деревенщина. Но когда ты говорил односложными фразами, это твое «чо» и «сварганило», все это вело меня в заблуждение. Бывает. Он начал снова приближаться, а я невольно попятилась. Боже, а я еще считала, что ты книг не читаешь. Наверное, посмеивался в душе над моим снобизмом. Так? Нет, мотнул он головой. Я понимаю тебя, я вел себя не как джентльмен. Схватил тебя, затащил машину, ты имела право думать обо мне плохо. Когда узнаешь меня лучше, поймешь, что я не такой. Но если понимал, что это дурно, зачем тогда? Я моргнула, продолжала пятиться. Вдруг почувствовала, как прислонилась спиной к стене. Дальше отступать было некуда. Захар уже был в шаге от меня. Он навис надо мной, а его ладонь уперлась в стену рядом с моей головой. Потому что по своей воле ты бы со мной не поехала. Нет, пискнула я, ощущая, что мне стало душно от его близости. Он загораживал своими широкими плечами все пространство. Мои щеки горели, а сердце билось, как у зайца. Ты мне сразу понравилась там, на свадьбе. Я пытался ближе познакомиться, но ты не хотела. Потому пришлось действовать решительно. Но можно было объяснить, сказать. Что сказать? Таня, ты мне нравишься, поехали ко мне на сеновал? Пошутил он и призывно улыбнулся. Не так? Так. Дала бы мне по морде и улетела бы в свой Петербург. Потому я принял единственное верное решение. Он склонился сильнее к моему лицу. Я знала, что сейчас он поцелует меня. И дернулась. Но он не позволил. припечатал меня своим большим телом к стене и снова завладел моими губами. Обхватил ладонями мое лицо, а губами жадно, страстно навязывал свою волю. Не ожидая такого горячего натиска, я даже перестала сопротивляться, а отдалась во власть чувств, которые вдруг овладели мной. Когда спустя минуту Захар отпустил меня, у меня подкашивались ноги. Мне всегда казалось, что мне нравятся вежливые, стеснительные мужчины, но сейчас я была готова поменять свое мнение. Поняла, что поведение этого дерзкого наглеца точно вывело меня из равновесия. Мое дыхание срывалось и перед глазами плыло. Я никогда не испытывала такого возбуждения от близости мужчины и сама была поражена. Но ему показывать это было нельзя. Еще возомнит о себе. «Больше этого не делай, пожалуйста», — попросила я, чуть отходя от него. Он только хмыкнул на это и самоуверенно заявил. «Тебе же понравилось, Танюша, так что слушать тебя не буду». «Это не так». «Но-но». Оскалился победно он. «Ладно. В следующий раз будет еще лучше, обещаю». «Не будет следующего. Посмотрим». «Я чего пришел? Мы там с парнями картошку жарить собрались на ужин. Ты бы спустилась, поруководила нами». «Ничего делать не надо, мы сами, только покомандуешь немного, там, когда грибы добавлять надо и другое что». «Хорошо, сейчас спущусь», — согласилась я. Лучше уж было находиться на людях, чем с ним наедине. Последнее было явно опасно. Захар довольно улыбнулся и вышел из комнаты, прикрыв дверь. Я же выдохнула с облегчением. Приложила руки к щекам, они предательски горели. Надо умыться холодной водой. А потом уже идти. А то все поймут, чем мы тут занимались.